Михаил Барышников. Год рождения 1948. Михаил Николаевич Барышников родился 27 января 1948 года в Риге в семье офицера Советской армии. Детство будущего знаменитого танцовщика сложно назвать беззаботным. Друзей в школе у него не было. Дома преобладала тягостная атмосфера, с отцом взаимопонимания не было. Единственным близким человеком для Барышникова была его мать, но она в 60-м году покончила жизнь самоубийством. Спасением и отрадой для Миши стал балет. «Классический танец был у меня в крови», — признавался он позже. «Все остальное просто на него легло». Окончив Рижскую среднюю школу номер 22, Михаил начал заниматься танцами в Рижском хореографическом училище у педагога Юриса Капралиса. Даже явные недоброжелатели не могли не признать, что Барышников был звездой училища. Работал он с фанатичным упорством, поражая однокашников своим трудолюбием. В 64-м, во время гастролей Латвийского театра оперы и балета в Ленинграде, один из артистов отвел юношу в Ленинградское хореографическое училище, где преподавал знаменитый педагог-балетмейстер Пушкин. После короткого экзамена он предложил Михаилу перевестись из Риги в Ленинград. Шаг оказался абсолютно верным. Будучи студентом, Барышников завоевал первую премию на международном конкурсе артистов балета в Варне. А год спустя, в 67-м, с блеском исполнил на выпускном экзамене «Па-де-де» из «Дон Кихота» и сразу же получил место солиста в Ленинградском театре оперы и балета имени Кирова. Высшими достижениями советского периода творчества Барышникова, по мнению знатоков, стали партии Гамлета в одноименном балете Червинского и Адам в «Сотворении мира» Петрова. Но великому танцовщику скоро стало тесно в жестких рамках, предложенных главным балетмейстером Кировского театра Константином Сергеевым. Он видел стилистику спектаклей Мариинки строго классической. Михаил уже жаждал осваивать новые горизонты, творчески расти. К 1974 году 26-летний Барышников, по общему мнению, был одним из самых выдающихся советских танцовщиков. У него было все — звание заслуженного артиста, квартира в центре Ленинграда, гражданская жена Татьяна Кольцова, прекрасные роли в знаменитых спектаклях, слава, деньги, друзья. И все это не помешало Михаилу принять решение остаться в Канаде во время гастролей. Барышников знал, что на Западе у него будет куда больше возможностей реализовать себя. И не прогадал, хотя, по словам помогавшего готовить его побег Александра Минца, решение покинуть родину далось Барышникову нелегко. Кстати, сама идея предложить танцовщику побег родилась в США, и принадлежит она театральному критику Клайву Барнсу и балерине Наталье Макаровой, оставшейся на Западе в 70-м. И работавшие в труппе американского театра балета. Переговорив с директором театра Лючией Чейз, Макарова заручилась ее согласием принять Михаила в труппу. На встречу с самим Барышниковым в Торонто полетел Минц. Решение остаться Михаил принял буквально за день до завершения гастролей. Перед заключительным концертом 29 июня 1974 года он встретился с адвокатом и подписал необходимые бумаги. Ему предлагали не возвращаться в театр, но Барышников заявил, что не может подводить труппу и зрителей, и вышел на сцену. После спектакля в нескольких кварталах от театра его ждала машина. Но все как назло шло не по плану. Спектакль начался на 15 минут позже. Овации задержали Барышникова еще на полчаса. Потом его сразу взяли в оборот два сотрудника КГБ, которые должны были сопровождать его на банкет. Помогли танцовщику поклонники, которые окружили его в надежде получить автографы. Надписав несколько программок, Барышников двинулся по улице по направлению к ждавшей его машине. Но поклонники направились за ним. Михаил побежал, поклонники тоже. Позже Барышников вспоминал эту ситуацию как комичную, но тогда ему было не до смеха. Он так разволновался, что миновал нужный автомобиль, и он подобрал Барышникова уже на ходу. Еще много лет Михаила преследовал страшный сон. Он бежит, а за ним гонятся. Позднее он так комментировал свое решение остаться в Канаде. «Мне было ясно, что мне легче прыгнуть, как говорят в России, очертя голову, с моста в воду сейчас, чем вернуться. Я был просто нормальным человеком, который пожелал поменять условия своей жизни. Я выбрал новое место для существования. В моем случае это было таким же естественным шагом, как переезд из Риги в Петербург». 27 июля 1974 года бывший советский артист Михаил Барышников впервые выступил перед американской публикой вместе с Натальей Макаровой. Он танцевал в Метрополитен-опера в «Жизели». Успех был полный. Занавес поднимали 24 раза. А зрители восторженно скандировали: «Миша! Миша!» Первый же крупный проект танцовщика в США, Барышников на Бродвее, в 1977-м получил премию «Оскар». Михаил создал свою хореографическую студию, стал работать в Нью-Йоркском городском балете, нашел постоянную партнершу, балерину Генси Киркленд, начал сниматься в кино. Одновременно Барышников уверенно выходил в американские светские круги. Известности ему прибавили романы с Джессикой Ланж, которая родила ему дочь Александру, и Лайзой Минелли. Она отзывалась о Михаиле как о милом, обаятельном гении, человеке потрясающей красоты. В 80-м году Барышникову, все еще изучавшему тонкости английского и не имевшему опыта административной работы, предложили возглавить американский театр балета. Михаил предложил неожиданный ход, отказался от заключения контрактов с заезжими звездами балета и сделал ставку на молодых неизвестных танцовщиков. Спектакли АТБ встречали разные отзывы критиков, и такими же разными являются отзывы самого Барышникова о годах его руководства театром. Случалось и уходить оттуда. На полтора года Барышников покинул АТБ ради сотрудничества с Нью-Йоркским городским театром балета. В АТБ он встретил Лизу Райнхарт, главную женщину своей жизни, родившую ему троих детей. А в 89-м окончательно расстался с труппой, чтобы создать собственный проект White Oak Dance Project. С 2005 года он возглавляет Центр искусств Михаила Барышникова. Барышников также успешно занимается бизнесом. В Нью-Йорке ему принадлежит знаменитый ресторан «Русский самовар», которым он владел вместе с Иосифом Бродским. Под его маркой продаются популярные духи «Миша» и балетная одежда. Он также активно снимается в кино. В частности, в 2004-м появился в культовом сериале «Секс в большом городе», где сыграл русского художника Александра Петровского, с которым у главной героини сериала Кэрри Брэдшоу был серьезный роман. Судьба Михаила Барышникова скорее исключение, чем правило для русской эмиграции третьей волны. Совсем немногим невозвращенцам удалось не только подтвердить свой советский суперзвездный статус, но и выйти на новые рубежи. Барышникову это удалось блестяще. Сейчас Миша, как его ласково называют в Америке, один из столпов современной мировой культуры.